ты не знал, делать рэп это делать кал. Прыснул голубь на голову, хоронили винтового знакомого. От армии коси татар, в прихмахерской мы нашли омара. Потом сварили его с картошкой, поразили лобок мандавошки. Это Рамиле Кошкин здесь, потрескивают ногти в папиросе. Мама, я уже взрослый, кислый в десятых числах. Хуй повис коромыслом, с божьим промыслом выжили. На пляже в жопу обиженные, мусоров на сленге рамсят. В стаканах оксибутират плещется на концерт. Льва Лещенко, развратная старушка, в пах губой упиралась. Мусорская форма мне нахуй не сралась. Я обоссу ее и выкину на помойку. Зойка ебется в очко на двойку. Двоечницей в школе была недоразвитой. Ее сисяры покрытые язвами. Братан, с порошками завязывай. Я слежу за гигиеной унитазов в Макдональдсе. Какие-то коммерсы хотят снять с меня кроссы. Это Дмитрий Медведев нюхает трос и в жопу дает за приколоченные папиросы. На празднике конопли в Швейцарии ебашились в кровь два карлика во имя Боба Марли. Кальян запарили, твою сраку на районе пиарили. Парни пинали хуй и ставились. Мы слушали МС «Покайся» и каялись. И Калина толчком с фекалиями. Я тыкнул фаером казаху в ебальник. В нижнем сусальном переулке мы ему в рот нассали. Разнюхались возле метро без палева. Какая-то шлюха быкует на Калича. Я на мутке круглосуточно, даже как когда сплю, кидаю на твою шубу густую соплю и слюни. Под лизером я прожил жизнь клоуна Никулина. Хули вы тут стоите, в трусах 30 грамм курева. Ты охуел в натуре, хочешь плавать как труп по Москве-реке. Молодого молдаванца синяки насилуют в скверике. Йо, мы рядом в машине, бьемся в истерике, блядь.